Кэт Лидии. 28 сентября. Ангел мой ледочек. Мой короткий роман близится к мирному окончанию. Завтра мы уезжаем из Ольховатки. Я нарочно не предупредила Лапшина, а то бы он чего доброго вздумал бы явиться на вокзал. Он очень чувствительный молодой человек и вдобавок совершенно не умеет владеть своей мимикой. Я думаю, он был бы способен расплакаться на вокзале. Роман наш вышел очень простым и в то же время очень оригинальным романом. Оригинален он потому, что в нем мужчина и женщина поменялись своими постоянными ролями. Я нападала, он защищался. Он требовал от меня клятв в верности чуть ли даже не за гробом. Этот человек не нашего круга, не наших манер и привычек. И даже говорит не одним с нами языком. В то же время у него слишком большие требования. Щадя его самолюбие, я ему ни разу даже не намекнула о том, как мог бы его принять папа, если бы он явился пред ним в качестве претендента на мою руку. Глупый! Он сам не хотел продлить эти томительные наслаждения неудовлетворенной любви. В них есть нечто очаровательное. Задыхаться в тесном объятии и медленно сгорать от желания. Что может быть лучше этого? Наконец, почем знать? Может быть, есть еще более дерзкие и более томительные ласки, о которых я даже и представления не имею. Ах, если бы в нем было хоть немножко той смелости, изобретательности и испорченности, которую я раньше с отвращением чувствовала во многих моих петербургских знакомых. А он, вместо того, чтобы становиться с каждым днем смелее и смелее, ныл, вздыхал, говорил с горечью о неравенстве наших положений, как будто бы я согласилась когда-нибудь стать его женой, намекал чуть ли не на самоубийство. Повторяю тебе, это стало невыносимо. Только одно наше свидание осталось у меня в памяти. Это когда он носил меня на руках по саду и, по крайней мере, молчал. Ах да, милая Лидочка, между прочим, он проболтался мне, что пишет дневник. Это меня испугало. Бог знает, куда мог бы потом попасть этот дневник. Я потребовала, чтобы он дал мне его. Он обещал, но обещания своего не исполнил. Тогда, несколько дней тому назад, после долгой ночной прогулки и уже попрощавшись с Лапшиным, я подкралась к его окну. Я застигла его на месте преступления. Он писал, и когда я его окликнула, он страшно перепугался. Первым движением его было закрыть бумагу, но ты понимаешь... Я велела ему отдать мне все написанное. «Ну, моя дорогая, это так смешно и так трогательно, и так много жалких слов. Я сохраню этот дневник для тебя. Не упрекай меня. Я не боюсь за него. Он не застрелится. И я не боюсь также и за себя. Он будет торжественно молчалив во всю свою жизнь. Но, признаюсь, мне от чего-то неопределенно тоскливо. Впрочем, это пройдет в Петербурге, как впечатление дурного сна. Обнимаю тебя, моя возлюбленная сестра. Пиши мне в Петербург. Твоя